Ну и эльфид взял, чтобы по хозяйству помогали, зря что ли слуги пылиться будут. А там, глядишь, будет время и сделаю им улучшение эфирных тел или еще чего придумаю с новыми знаниями. Ведь каждая новая вселенная – это просто кладезь вдохновения и множество новых знаний, наверное. Главное, чтобы меня на Татуин не отправили. Переход прошел обыденно. Прибыв в отдел тайн по нажатию кнопки, я ввел координаты и врата распахнулись, как обычно. Потом протолкнул туда быстро Сильфиру, еду пронесли с собой крысы, а потом уже и сам вошел, с воронами на плечах и под ручку с вашим. Остальные уже с доменом проскочит. Встретил меня незнакомый каньон, который растянулся на добрые несколько миль в две стороны. В небольшом углублении стояли врата, из которых выбрался я. Перенос Сильфиры, крысы эльфов прошел удачно, так что всех их я спрятал в инвентарь с глаз подальше. Стояла безлунная, ясная ночь, созвездия были знакомыми для северного полушария, и я начал расчет. Судя по всему, это была Земля, но другая, и несколько в будущем, примерно года около 3 или 3,5 тысяч. Так, что там группа Загир обещала в году 35-35. Не будет лжи и правды, все, что нам надо знать, будет в пилюле, что ты принял сегодня. Ну, пророки из них никакие, так как цивилизации я не видел, но будем посмотреть. А пока я наблюдал только зеленого в очень знакомом костюме. Дюну Линча я смотрел и имел возможность пересмотреть на Земле один, так что костюм Фримена из фильма я узнал сразу. Опять дешевый закос, зеленый, почему дешевый? Обиделся бородатый здоровяк, осматривая себя с ног до головы. У Фрименов должен быть глухой шлем, а без шлема то ужимки фильма, чтобы морду лица актеров показывать, а то у них такие гонорары. Зеленый был умным малым, так что из носа трубку вытащил. У тебя тоже прикид не очень для местности, где плавки, спрашивается. Я осмотрел себя, и что ему не нравится? На мне была мантия, да, я оценил ее полезность. У мантии достаточно большая площадь, чтобы туда вшить массу полезных контуров для выживания в дикой местности. Под мантией у меня была глухая броня модели Витязь, которую я опять улучшил и усилил, когда работал в аду над экипировкой для Квиддича, и был готов ко всему, даже к погружению на глубину до 20 миль. Ну, а что, вдруг я попаду к Берроузу и придется в Пелусидар сходить? А оружие, как и метла для выхода в космос и перемещения на досветовых скоростях, у меня в инвентаре лежали. И там было из чего выбрать, даже автоматическая винтовка СА-80 нашей британской разработки была. Так, на всякий случай, а что здесь океан где-то поблизости? Если так посмотреть, тут кругом пляж. Океан и так вокруг и всюду во многих мирах, то есть мы в пустыне, а то, мы же тебя, хлопец, за пряностью посылаем, мы серьезно на Аракисе, а что, хотелось, моментально нашелся здоровяк и стал вытягивать свою улыбку, ну да, все же вмазаться меланжем не отказался бы, да и запас обогащенной пряности не помешал бы, но это не Аракис, с чего ты взял, на Аракисе две луны, а здесь я ни одного спутника не вижу, но это хорошо, да и чем? Спросил зеленый, оглядывая небо. Были бы здесь осколки луны на орбите, я бы опасался морлоков. Мы постояли, поглядели на небо, но так и не нашли и намека на луну или какие-то другие спутники. А вот Марс сегодня ярок. Как бы там ни было, ты знаешь, что тебе делать. Подожди, зеленый, вы мне еще за тролля торчите, и я не видел премии за прошлую командировку. Какого такого тролля? Вот же троллика зеленая. Один в один скопировал манеру Дамблдора отвечать на такие вопросы. По заданию, которое вы мне дали. А, так его отменили. Отмахнулся от меня рукой зеленый. Мне пришлось проявить настоящее волшебство переговоров с запугиванием, провокацией и толстым слоем покрыть убеждением. По итогу переговоров мне выдали молот и сразу пришлось начать новые переговоры, по итогу которых мне выдали копье с бонусами против троллей и моральным уроном для тех, кто использует демагогию. От одного вида такого копья. Будет забавно сидеть на переговорах и поигрывать этим копьем с черепом тролля у клинка. А так весьма удобное копье, отлично дополнит мою коллекцию. Следом мне выдали сундук, который только открыв я получил прибавку воли. В размере 250 тысяч, сука. Вот откуда, блять. Я тут жопу рву ради крох и каждая единичка как подвиг, а у них такое богатство. Во имя Манвы и всех Валар, откуда у вас такое богатство? Зеленый как-то странно поглядел на меня, но судя по тому, что с меня списали очки морали, где-то я опростоволосился. И судя по роже зеленого очень сильно, но этот мудак всегда лыбится, словно миллион выиграл. Что, много исправим, всего-то 2/5 заслали от общего навара. Там еще по мелочи закинули. Мелочью были предметами класса С и СС. Ситар Сарасвати, инструменты вулкана, накидка Зевса, где только достали, жертвенный клинок Белина и горшок неизвестного мне божества из африканского пантеона. Вова, если тебе много, ты так и скажи, мы все исправим. Нет, мне мало. Ци-ци-ци, жадность, порок, ты не знал, мне дом Поттеров восстанавливать, мне всегда мало. Ладно, это мы учтем, теперь по поводу задания, в нем есть некоторые изменения. Ау, мы прочитали все твои отчеты и признаем, что немного неправильно подошли ко всему, что тебя касается, ты весьма неожиданный попаданец, можно сказать, дитя неожиданности. Только не надо мне белоголовую няньку давать, ага. Ну, во вселенную Ведьмака мы еще не нашли дорогу, но очень бы хотелось. Так, что вы там поменяли? Как оказалось, поменяли многое. Во-первых, мне дали сроки 5, 15, 50 лет. После каждого срока я должен давать отчет обо всем, что узнал, и если нет ничего интересного, то я валю домой. Конечно, если будет что-то интересное, то я получаю долю и право выбрать первым. Во-вторых, установлены квоты на ништяки, собрав раньше срока определенное количество, я мог валить домой. Так что нашел, отписался, выслал, пошел домой, а не как обычно захватывать весь мир целиком. В-третьих, если вообще ничего нет интересного и мир зауряден, то я могу построить форпост, вот критерии, и валить домой, с остальным справиться сами. Так что прочесывать космос не обязательно, такие миры бывают и они тоже интересны в плане экспансии, а меня лучше использовать в другом направлении. Такие условия были более, чем приемлемы, по крайней мере лучше, чем раньше, но все же хотелось получить больше конкретики. Но мои возмущения Зеленый взял только на карандаш. Раз все понятно, приступай, а у меня дела. Постой, у меня тут вопросец обозначился. Ох, ну ладно, если только один. Продолжая улыбиться, спрятал пульт Зеленый. Тот хмырь, который меня встретил в прошлый раз, действительно наш шеф. Зеленый немного замялся и почесал у себя в затылке, потом отвел глаза, но все же ответил. Как-то так, да. Но как? Мой вопрос вызвал у Зеленого ступор, он так и стоял, таращись на меня. В смысле, я вот тебя вижу перед собой и отлично понимаю, что ты мастер переговоров и язык у тебя подвешен, тогда зачем ты на него работаешь? Зеленый продолжил осматривать рельеф каньона, поигрывая во рту языком. А ты? Так у меня выбора нет, и у меня тоже. Нет, подожди, вас же там целая группа и что никто до сих пор. Зеленый подошел и положил руки ко мне на плечи и внимательно поглядел мне в глаза. Вова, Гарри, понимаешь, мы можем соскочить в любую минуту, но ты подумал, что будешь делать дальше. То же, что и всегда, завоевывать миры. А вот тут дудки. Понимаешь, пока мы работаем под шефом, все что мы делаем, это заслуга шефа. Не перебивай, дай я закончу. А если будем работать отдельно, то другие участники большой игры сразу нас будут оценивать отдельно. И скорее всего сообща нас прибьют, чтобы мы не мешались. То есть выходит, понимаешь, шеф, легко внушаемый дурачок, именно. Поднял указательный палец Зеленый. И для всех он таким остается, вроде и прихлопнуть надо, да только зачем руки марать, а нас с тобой прихлопнут сразу, так как мы очевидная угроза. И если они проморгают, то уже придется делиться, а они не захотят. Поэтому мы прикрываемся шефом и проворачиваем свои дела, ага, тогда, почему? Слушай, но подыграй, а, еще пару командировок и он охладеет к тебе, тогда уже пригласим и познакомим со всеми, введем в наш совет и будешь заниматься чем-то полезным, мы и так стараемся, чтобы тебя эффективно использовать с пользой для тебя же, дай нам немного времени. Я отвел глаза и подумал, потом похлопал Зеленого по плечу, тяжело вздохнув. Я понял, я подыграю, надеюсь мы сработаемся. Мы тоже ждем, но шеф есть шеф, он как малое дитя и мы должны проследить, чтобы он таким оставался. Так что подыгрывай, а там мы что-то придумаем. Ладно, пойду тогда ништяки собирать. Я всегда знал, что ты умный и разумный парень. Зеленый еще постоял, подумал и обернувшись добавил. Добро пожаловать в команду. Спасибо. Зеленый открыл врата и исчез. Я проверил пульт и он работал, но надо будет подыграть, на собственную разведку еще успею сходить, кто знает, как у них здесь со временем все устроено. Вдруг, пока я где-то там хожу, здесь миллионы лет пройдут и я окажусь на дне океана. Не то, чтобы меня это остановило, но лучше не играть с опасными силами. Карма плюс 4. Великая пустыня была великой, кругом один только песок и ничего больше. Но на этот раз я был подготовлен и понимал, что мне придется картографировать местность, поэтому я захватил все необходимое. Карту, пенал с чертежными принадлежностями и пару фокусов в рукаве. Среди записей по химерологии я нашел один интересный ритуал, который использовали химерологи для поиска своих жертв. Оттуда я смог умыкнуть контур и присобачить его в кристаллу. Запустив высоко в небо такой кристалл, я мог почувствовать живое в определенной полусфере. К кристаллу тянулась тонкая нить из эфира, по которой я получал сведения. Преимущества перед маской были очевидные. Маска имела ограничения по моему полю зрения, которое высоко в небе было достаточно широким, но все же ограниченным. Приходилось реально шерстить и летать по спирали. А вот кристалл собирал информацию объемно, что мне помогало. Только вот было одно но, он одноразовый, пока я не смог найти естественный кристалл, который был пережил пропускание такого количества эфира за раз. Так что план был прост: выпускаю на 7 миль вверх кристалл, собираю информацию по местности, потом повторяю на одинаковом расстоянии в 8 направлениях, а дальше уже ручками. Но я потратил уже 12 кристаллов и ничего, даже сраного тушканчика или змеи захудалый какой-то. Я вначале подумал, что опять где-то намудрил и пришлось в костюме пролететь по старинке, но даже маска показывала ничего. Нет, бактерии были, что заставило достать свой счетчик Гейгера, но худшего не случилось. Фон хоть и был слегка повышен, но не смертелен, да и тело у меня скорее всего было уже адаптировано вратами. Ближе к полудню пришлось включить зеркальную поверхность костюма. Я хоть и был привычен к жаркому климату, но все же тут чересчур жарко, даже для меня. А вот воды пить пришлось много, а сбор не обещал быть легким. Поначалу я понадеялся на бурдюк, что я себе собрал, но он не был рассчитан под пустыню и тянул из естественной влажности воздуха слишком мало. Но после небольшого погружения в сумрачную зону я нашел выход. Я изменил контур, и теперь он собирал воду не из воздуха, а искал подземные и глубокие источники, которых было очень много, значит, вода все же была в этом мире, в отличие от Аракиса. Был соблазн сделать контур сразу у себя в желудке, но контур собирал дистиллят, а вот для минерализации нужен другой контур, а тело не то, чтобы у меня большое. Куда надежнее пару бурдюков на поясе с вшитыми минералами для поиска по подобию сделать, а там и минерализацию организовать, как часть общей системы. В плане эфира мир был очень молод, так как источников было всего пара, и то они находились далеко в космосе, так что мир хоть и насыщали, но вот привычных лей-линий здесь не было. Но ничего, если эфир есть, то справлюсь, бурдюкам и костюму для полета хватало, значит и мне хватит. А значит, местные жители не умели использовать эфир. А где был эфир, там 100% были разумные жители. Первые несколько дней я убил на разведку, которая принесла одни только загадки, ведь кругом был один песок без признаков жизни. Плюсом было то, что я мог искать круглосуточно, пока я спал разведку вели с неба вороны по двум спиралям. Днем, когда жара, а вороны у меня черные и быстро нагревались, они прятались среди камней в тенечке. Правда, вскрылся один момент, вороны не хотели работать по средам. Оказалось, что это день Одина и их законный выходной. Ну, вроде справедливо, это только эльфы готовы работать 24/7, только успевая эфиром заряжать. Просеяв около 10 тысяч акров в пустыне, я решил завязать с круговым поиском и выбрал малый круг в сторону севера. Ведь на севере всегда холодно, а значит, я смогу быстрее отсюда выбраться в сторону обжитых мест. Правило про север всегда должно работать, в каком бы мире ты ни оказался. Главное, чтобы пустыня не переходила в арктическую пустошь, а то мало ли какой здесь постапокалипсис. Неделя просеивания прошла незаметно. Утром я летал над пустыней, днем прятался среди камней или торчащих скал. Если везло, то находил каньоны, где прятался. Вечерком я сидел с Сильфирой, ей очень понравился ситар, поэтому я ей подарил его. Пусть играет, все равно настройка духовной совместимости у нее проходит через музыку и песни. Ночью меня сторожил Ваш, которому очень не нравилось местное солнце. Оно было более безжалостным и обжигающим, нежели на земле один. Поэтому с восхода до заката он прятался у меня в тени, и несмотря на это, продолжал ворчать, как ему здесь не нравится. Слишком ярко, слишком болезненно, слишком. В общем, Ваш, что с него взять? А вот ночью наступало время воронов. Да и мне солнце местное не нравилось, Даже кровь Феникса не помогала, мне было комфортно, до наступления полудня, когда пекло так, что хотелось выть. И это в доспехах и мантии, которые помогали в акклиматизации. Жарко, сухо, ветрено, Фениксом может и хорошо, но вот мне уже не очень, и к такому я вряд ли когда-то привыкну. Отчаяние не успело сомкнуть свои мокрые ручонки на моей шее, как мы нашли лучик надежды. Им оказался вполне себе настоящий оазис, и не просто, а с настоящей, продвинутой в техническом плане цивилизацией. Солнечные панели, литиевые батареи, насосная станция, раскинувшиеся в стороны плантации каких-то фруктов и скот. Правда, большая часть панелей пришла в негодность из-за эрозии, да и батарейки надо было заменить, но насос работал и набирал приличное озеро, которое поддерживало жизнь среди скальных террас с плодородной почвой, которую сюда свезли, скорее всего. Были даже ирригационные каналы с дамбами и прочим. Я плохо разбираюсь в земледелии, так что, имея достаточно очков воли, прикупил книжки на эту тему. Заодно знатно потратился в разделе носатого собрата и прикупил себе жилый вагончик с плиткой, резервуаром под воду, где и держал запасы. Большую часть вагончика пришлось переоборудовать, чтобы работал от эфира, но какое-никакое укрытие. На день третий прикупил пару панелей солнечных, которые парят надо мной и заряжают аккумулятор. Еще парочку поставил на вагончик, чтобы не сильно жарило. Так что в пустыне чувствую себя с комфортом, даже на воду родниковую потратился, и техническую для всяких нужд вагончика. А найдя оазис, прикупил всякого вкусного, чтобы отметить находку. Конечно, карма не дремлет, и находка была с неким привкусом, вернее душком. Кто бы здесь ни жил, здесь они больше не живут, тела пошли на удобрение, а вот головы любовно вдоль дороги выставили на колья. Вороны облизывались, так что я решил, пусть им будет пир. Поселение было не то, чтобы большим, но вот асфальтная, хоть и запущенная, дорога сулила многое. Например, вселенную безумного Макса. Да и дома были современные, хоть и маленькие, скорее всего, рейдеры устроили недавно сюда налет, а значит, я могу их выследить. И таки выследил. Поутру прибыли вороны и доложили, что рейдеры на лошадях и верблюдах обнаружились в лагере, который спрятали в каньоне. И там были девушки пленные, куда уж без них. Так что будем играть в героя. В закатное время, по песочку я приближался к рейдерам, засыпать их огнем с неба не стал, так как сказания научили, что правило гостеприимства универсально для всех вселенных. А мне было что предложить из выпивки и съестного, а это они должны любить, ну раз рейдеры. Тем более болтливый местный куда лучше дохлого рейдера. Так что, сняв шлем, накинув капюшон и отключив зеркальную защиту доспехов, я уверенно приближался к рейдерам. А вот рейдерам забыли сказать про правила гостеприимства, и завидев меня, они вооружились. Только вот оружие их мне не нравилось. Вместо довоенного огнестрела они вооружились пиками, саблями и кривыми кинжалами. Да и выглядели они, как настоящие разбойники арабской пустыни, в тюрбанах, халатах и фесках. Так, теперь главное не сбиться и сконцентрироваться, а то мне до невозможности хотелось, чтобы они говорили по-арабски, да и фенотип был подходящий. А я такого языка не знаю, так думай голова, звезд с неба соберу. Вах, какая красавица, да сама пожаловать, слющий дорогой. Завел свою шарманку один из разбойников, остальные брали меня в кольцо и ни одного лучника. Хотя понятно, почему лучников не было, у них лошади, кругом пустыня. Куда я побегу? Так что тут, как со снайпером, если будешь бегать, просто умрешь уставшим. Какой кожа белый, красовый. Гнусава подхватил другой разбойник с характерным кавказским акцентом. А глаза, глаза чистые изумруд. Какая ухоженная девочка, наверное, принцесса. Мир вам, уважаемые, может, не надо? Попробовал я дать шанс идиотам. А голос, как ручеек. Иди к дяде Бахмут. Я заставлю тебя кричать от удовольствий, только в начале будет чуточку больна, заявил еще один смертник, облизывая кинжал по всем канонам жанра. Понятно, здесь у нас долбоебы. Я вздохнул, изобразил покорность и пошел к дяде Бахмуту, который раскрыл свои объятия мне навстречу. Не доходя фута до пузатого разбойника, я начал свой танец смерти. С левой руки скользнула перчатка, обнажая мой протез. Левая рука изменилась, темп начал взвинчиваться. Рука приобрела форму лезвия, немного закругленного на конце, а по ободу появилась цепь из острых лезвий. Я подал эфир, и самодельная пила начала свое вращение, суля погибель дегенерату, который не чтит законов гостеприимства. Как раскаленный нож в масло, пила вошла в брюхо разбойнику, не встретив сопротивления и пройдя насквозь, продолжила вращаться. Я поднял пилу вверх, и разбойник раскрылся, как цветочек. Пила была великолепна, а как плавно и мягко работала. Жрала много, как не в себя, но на земле один я подключал к линии, а тут так не получится. В свободной руке появился обрез, и заряд дроби разнес лицо в фарш очередному разбойнику. Открыв стволы, я бросил обрез назад. Там из тени уже подымался ваш и по отработанной схеме бросил мне заряженный глок. Словно в тире, в взвинченном до предела темпе, я открыл огонь. 17 выстрелов, 17 целей, точное попадание промеж глаз. Легкое движение в сторону, полуоборот, взмах левой рукой. Как на лесоповале, и вот уже три головы слетают с плеч, а пила продолжает наращивать обороты. Надо будет ее подключить к цепям доспехов, чтобы из своих цепей не тратить. Я сбрасываю обойму и кидаю вашу разряженный глок. Он перекидывает мне обрез. Два выстрела в ближайших, два трупа валятся на землю. Я вкладываю импульс в доспехи и оказываюсь на противоположной стороне. Наношу пилой крестовые взмахи, разрезая на части еще шестерых. Снова глок летит ко мне в руки, и пока он в полете, я направляю свободную руку в сторону разбойников, что стояли в отдалении. На их лицах растерянность. Все происходит очень быстро, обычный человек не в силах проследить за движениями, а действовать уже слишком поздно, они обречены. Эфир проходит по цепям через кольцо с алым рубином, проходит через контур, я дополняю его координатами. Шестеро разбойников получают ожоги, несовместимые с жизнью, тепловой удар по площади. Глок уже в руке и начинается тир, шесть трупов валится медленно на землю. Еще один оказался смертельно близко к пиле, но у него была слишком хорошо развита интуиция, пила распарывает брюхо, вместо того, чтобы разрезать поперек. Выстрел в голову, чтобы не мучился. Последний разбойник был глуп настолько, что побежал прочь в сторону пустыни, не озираясь, слишком медленно. Я прицеливаюсь, создаю контуры перед дулом и стреляю. На фоне алого неба вспыхивая золотая линия, пуля достигла своей цели, срабатывает вложенный в пулю контур. Тело взрывается фаршем, разбрасывая руки и ноги в разные стороны. Надо будет контур доработать, вроде и ослабил после тролля, но еще недостаточно, против танка хорошо, а вот людей губит через меру. Я рассчитывал на аккуратную дырочку и повреждение внутренних органов, а не фарш. Ладно, вечерком обдумаю и рассчитаю новый. Я прячу глок, ловлю обрез и победно поднимаю его над головой, сбавляя темп. Я Гарун ибн Джайми, и это моя бунпалка, я герой из-за великой пустыни. Примите мое правосудие и покойтесь с миром. Со стороны лагеря стал доноситься свист и возгласы. Я освободил несколько крыс и приказал собрать все тела и выстроить в ряды по 5 тел, что-то мне не нравилось их количество. Приблизившись к лагерю, я почувствовал вонь. Верблюды, прокисшее молоко, запах секса, запах тухлятины и дрянной еды. Как же давно я не чувствовал этот запах темной эпохи, эх, а я рассчитывал на постапокалипсис. Были расставлены палатки, стояли какие-то груженные баулы, горел большой костер, ночью в пустыне холодно. Также стояла клетка, где лежали связанные девки, все голые, все пользованные по кругу не один раз, все в состоянии куска мяса. И, кажется, я спас дегенератов, даровав им быструю и безболезненную смерть. Надо взять на заметку, в следующий раз разведать, а потом уже казнить. Вот, кто так связывает. Мало того, что девки голые перемерзнут за ночь и половина точно сдохнет, так они еще и связали так, что поутру надо будет руки и ноги ампутировать, иначе опять же сдохнут. Я потер виски и освободил еще пару крыс, дав им задание: развязать, помыть, одеть, напоить, накормить, потом буду осматривать, а теперь перейдем к главному блюду. Главное блюдо сидело в клетке, которая висела на вбитой в скалу балку, качаясь на цепи. Главное блюдо было девушкой, неопределенного возраста, судя по всему, давно вступившая в совершеннолетие, скажем так, точно больше 21. Черные как смола и густые волосы, которые вились, как у цыганки Сера. Алые и пухловатые губы, которые так и манили, слегка тускловатые глаза цвета травы, густые брови, над правым глазом рассечена бровь шрамом через глаз. Да и шрамов хватало по всему телу, и зачем-то татуировку набила себе на плечо. Одета она была да как шлюха из эротических фантазий на арабскую тематику. Сиреневые полупрозрачные штаны, короткий, скрывающий небольшие грудки, полупрозрачный топик, золотые украшения в виде ромбиков, черные ремешки, жакетик, который ничего не прикрывал, и куча золота на ней в виде серьги цыганских монет по всему телу. «Эй, эфенди, может ты меня снимешь и отдерешь на том камне?» Я окинул клетку взглядом и щелкнул языком. Клетка подвешена, замки снизу, добраться тяжело, в клетке можно только сидеть, а значит ноги уже оттекли. Одета в отличие от остальных баб, значит вывод очевиден, ебанутая, и может быть опасной для окружающих. Так как весна моей юности давно уже прошла, ебать что-либо у меня желания не было, а следовательно, я развернулся и пошел прочь, напиваю себе под нос. «Прощай, цыганка сэра, эй-эй-эй, я же пошутила, подруга, выпусти меня, чего ты так?» Я вернулся обратно и стал разглядывать девку, потом достал маленькое зеркальце и стал разглядывать себя. «Это я в каком месте на девочку похож?» и бросил вопросительный взгляд на цыганку. «Э-э-э, а ты кто?» чисто по-одесски спросила грубиянка. «Нет, я понимал, в их культуре красивый мальчик стоит пятерых средних девок, но все же, было обидно, что меня за девку принимают. Достойнейшая, я Гарун Ингджейми, и когда я последний раз проверял, я был мальчиком, и одет я, как мальчик, я тоже в штанах. Достойнейшая, я так понимаю, что это какие-то местные особенности, и вы не чтите законов Аллаха, даровавшего нам эти земли». Реакция последовала незамедлительно, девка смутилась и ей стало стыдно. Плохо дело, так как имя авраамического божества было узнано. Как бы чего сюда не прилетело, а то ангелы не тупорылые бандиты, биться с падшими очень тяжело. А настоящего, с прямой подпиткой от святилища, я сейчас не завалю. «Меня зовут Ирис», нашлась наконец-то цыганка. «Как прекрасный цветок оазиса на востоке у храма книги. Ирис, дочь», я сделал вращательный жест ладонью, типа разматывал ковер. Я представился полным именем. Цыганка сложила губы трубочкой и уперлась в меня взглядом, тяжело дыша носом. «Да что ты, как имам какой-то, эфенди. Будь проще, просто Ирис». Я стал разворачиваться, чтобы пойти осмотреть пострадавших. «Ладно, ты сам этого просил». Ирис набрала полную грудь воздуха и затараторила. «Я Ирис разбойница, приемная дочь Маслаба из Агробы. Мой живот метафорически скрутило и у меня заныли зубы, тоже метафорически, боль я давно не чувствовал спасибо контролю тела. Я схватился обоими руками за голову и присел на камень, но и от внезапной боли и осознания куда я попал. Ну вот, теперь ты меня не выебешь», надулась Ирис и отвернулась. «Итак, что я знал об Аладдине? Во-первых, это нихуя не арабская сказка из моего любимого сборника «Тысяча и одна ночь». Откуда ее взяли в переводе, кот его знает. Но сказка зашла на ура и ее стали включать в поздние сборники для европейской публики. Во-вторых, есть много разных Аладдинов. Аладдин из Багдада. Эту сказку мы смотрели с Ульяной в летнем кинотеатре. Там был джинн из кольца послабше и джинн из лампы, который авого. Был вариант про Индию, где китайский воришка умыкал принцессу у какого-то раджи. Но про тот вариант я лишь слышал, но не читал. А был он, мультфильм Disney «Аладдин», только здесь существует город Агроба, полностью выдуманный и полный различных клише и нагромождений культур, где вроде все мусульмане, но хер клали с большой башни на все законы шариата. Вот почему нельзя было в безумного Макса отправить, там же все понятно, а главное, разумно. Ладно, не все потеряно, у меня еще был шанс, что здесь арабская страна после апокалипсиса, а не очередная безумная сказка. Хуже всего, на земле один мультик только собирались выпустить. «Ирис, представь себе, что от правильного ответа зависит твоя жизнь». Ирис сглотнула и кивнула, так как по мне было понятно, что я готов сейчас здесь все разнести и уничтожить. По моему холодному лицу, стеклянному взгляду и еле слышному шепоту. «Как зовут принцессу султана Агробы?» «Жасмин», неуверенно сказала Ирис. «Блядь, клянусь Аллахом, я не она, я обычная разбойница, дочь Маслаба. Хотя Жасмин та еще, блядь, так наряжаться. А Маслаб обычный башмачник, да, ну». Ирис отвернулась и стала стучать кончиками указательных пальцев один на другой. «Он управляет половиной преступного мира Агробы. Ага, а второй половиной правит его брат Бальсам?» Решил я иронично подколоть Ирис. Но, видать, не с теми силами и не в то время я шутил. «Ну да, так ты с ними связан, а чего молчал? А в плен тебя ради выкупа поймал Али-Баба?» «Нет, вроде их главного Саид звали. А что?» Я решил проверить и пошел пересчитать разбойников. Их реально было 41, что немного сбивало с толку. Я послал крыс разложить весь скарб и отсортировать, Вдруг реально тут никакой волшебной двери нет? Размышляя, я вернулся к Ирис. Да и вообще они меня не ловили, а случайно наткнулись, когда пришли в оазис с набегом. А почему оазис незащищенный, на него так легко напасть? Они подговорили торговца маслом и спрятались в бочках, а ночью вылезли. Этот торгаш где-то там должен быть, с седой бородкой такой, колченогий. А почему ты не спряталась или не затаилась? Я упилась в говно, даже кинжалы достать не успела, в себя пришла связанная, в мешке и верхом на верблюде. А, когда меня развязали, то один меня узнал, поэтому даже не выебали, сволочи. Они решили тебя съесть? Ирис поглядела на меня, как на ебанутого, и даже попробовала отодвинуться в узкой клеточке. Во имя Аллаха, что за безумие ты несешь? Напивалась ты, я так понимаю, по воле его? Эй, Аллах не видит в темноте, так что можно. Хаем, выходит, они используют суннитскую трактовку. У власти стоит султан, и они очень вольно трактуют Коран. Хотя тут может твориться полный неебический пиздец, и они Аллахом могут называть межконтинентальную баллистическую ракету. Или для этого нужны разумные обезьяны? Я присел обратно на камень и стал внимательно изучать щебень, продумывая план. Итак, что у нас есть? Дочь главы ОПГ, которая крышует половину сказочного города. 40 разбойников, вернее уже их трупы, ослы, верблюды и лошади. Мое абсолютное незнание законов, которые могут быть какие угодно. Вот могу я все это продать и получить стартовый капитал, или мне руки отрубят и голову заодно, как разбойнику. Что будет делать Маслаб, если я приведу его дочь? Я бы отрубил мне руки и ноги. Ведь слово женщины не считается, но у нас ебанутая. Эй, эфенди, эй, выпусти меня. А почему сама не выпутаешься? Я уже 3 заколки сломала, больше нет. Я вздохнул и повел рукой, формируя контуры. Рамки отсекло, Ирис упала, перед самой землей ее ждал контур гашения инерции, так что она просто приземлилась на попку, почесав которую она начала расхаживать ватные ноги. «Эй, эфенди, почему молчишь? Тут камень есть хороший, выеби меня, я папе ничего не скажу. Оставь меня, девчонка, я в раздумьях. Эй, эфенди, начала меня трясти девка. Какая я девчока, я уже взрослая женщина и на все готова, даже в попу?» Спросил я, приподымая бровь. «Ну», задумалась Ирис, касаясь пальчиком губок. «Раз ты меня спас, то можно и в попу. Ну, эфенди». Мне мешали думать, так что выбор был невелик. Я положил руку на шею Ирис и взглянул в ее глаза. Девушка приоткрыла свои сладкие губки и замерла в предвкушении, игриво постреливая глазками. Я же врубил вампиризм и стал поглощать ее виты, пока она не вырубилась. Когда Ирис упала на землю и заснула, я обратился к Вашу. «Ваш, если не сложно, отнеси ее к остальным, мне надо подумать». Ваш пожал плечами, взял за голую щиколотку Ирис и потащил по щебню к остальным, не особо заботясь ее комфортом. А я начал думать, но меня окружают въедливые и любопытные девочки, так что думать мне не дали, и вампиризм здесь не поможет. Как ты их вообще понимаешь, о чем они говорят? Меня Салазар учил египетскому, но они говорят вообще незнакомо. Леди Ривенкла, я представляю, что они говорят на русском с кавказским акцентом, вот и понимаю. Леди Ривенкла подвисла и втянула лицо, впав на пару секунд в ступор. А что, так можно было? Мне можно, а девок я представляю, как цыганок, которые говорят по-русски с характерным акцентом. Но я ничего не понимаю, да и сам ты говоришь на непонятном, когда с ними общаешься. Вы слышали про дар магии? Серебряный язык? Нет. Вот пойдите и узнайте. Леди Ривенкла обиделась и удалилась в домен, жаловаться на меня противного. Я же принялся размышлять над данными и строить планы. И пока у меня было слишком мало информации, чтобы прийти к определенному решению. Однозначно, у нас здесь было время до канона. Хотя я не проверил, кто сейчас султан, может и Аладдин султан. Хотя Жасмин все еще принцесса, но мало ли, как канон складывается. Но самое главное, это означает, что есть лампа с джинном. И если даже не получится воплотить какие-то желания, то существо явно умеет работать с реальностью, а значит, я смогу у него научиться. Но тут возникала проблема, что я не знал, насколько близок к канону джинн, а то вдруг тут старик Гассан Абдур-Рахман ибн Хаттаб, которого мне карма обещала, то что тогда? Хаттабыч был тем еще мерзким старикашкой, только Валька и его кореш хоть как-то сдерживали его с помощью советской действительности. А если вообще его брат Амар, который еще более скверный, чем Гассан? Слишком мало вводных данных, Даже сумрачная зона не помогает. Ладно, для начала, надо узнать больше сведений про мир, и у меня есть у кого спросить, все же я их спас, а значит они должны быть благодарны. Если такие же тупорылые, как и разбойники, то ладно, недаром нас Поттеров вивисекторами зовут, да и ремень давно пылится, и буду надеяться, что повернутая на сексе здесь только Ирис. Интересно, чего это ее так переклинило? Девки оказались более вменяемые, сразу же переоделись в паранджу и носа не казали за вуаль, что немного облегчало работу, да и вели себя тихо и покорно. Мир вам и милость Аллаха, достойнейшие. Девки отреагировали странно, сначала спрятали лица, задрав халаты, а потом их опустив, в разнобой начали здороваться. Наверное, осознали, что их ебать не будут, и пришел их спаситель и герой. Я мудрый и достойный герой из-за великой пустыни, Гарун ибн Джайми, все ли вас устраивает? Достойнейшие, за великой пустыней ничего нет, весь мир, великая пустыня, это все знают. Был только мне ответ, я же парировал, что они не представились, чем вызвал покаяние и тысячи извинений презренных, которые забыли правила гостеприимства. Это прогресс, значит для мира не все потеряно, и мне не придется здесь все выжигать огнем и мечом. После чего девки начали представляться: Зарина, Джамиля, Гюзель, Саида, Хафиза, Захура, Лейла, Зульфия, Гюльчатай. Я протер глаза, потом вытрусил песок из ушей, попрыгал на одной ноге и попросил повторить. Девки повторили еще раз 5 без всяких проблем, наверное, думали, что я пытаюсь их запомнить, но у меня в голове творился настоящий бардак, и я пытался одно свести с другим. Так еще крысы подошли и сказали, что весь скарб собран и отсортирован. Пытаясь отвлечься от смятения, я пошел смотреть, что там было, но ничего интересного не было, кроме: ага, это самое нашлось, что же, тогда у меня есть план. Я вернулся к костру, положил на плечо вашу руку и закинул в петлицу вторую. Отныне, ваш, ты будешь известен, как Петруха. Чего? А ко мне обращайся, только товарищ Сухов. Я высоко поднял перст, стараясь пронзить небо, и запомни самое главное: Восток, дело тонкое, Петруха, наследник, ты песка надышался или звезд насмотрелся? Обеспокоенно спросил ваш. Ни то, ни другое, но у меня появился план, и я победно показал вашу половинку золотого скарабея, который болтался на цепочке. Примечание к части. Год 3535, имеется в виду песня группы Загир, Инхейяр 2525, Али-Баба и 40 разбойников, очень частое заблуждение, что Али-Баба, имя главаря разбойников, Гарри подвержен ему, хоть и читал сказку. Эфенди, халиф и султан, уставившиеся обращения в нашем языке, их я менять не буду. А так как я не нашел, как по-арабски будет достойнейший, уважаемые и прочие, это будет на русском. Мир вам, этот ваш ассалим алейкум, которым нельзя приветствовать женщины не мусульман, кафиры и геуры, о чем наш герой не очень осведомлен, но ничего, научится. Комментарий Беты. Товарищ Марк, обычные люди не слишком изысканы в углубленных знаниях, поэтому если вставляете название какой-то неведомой для обычного люда хрени, то добавьте ее описание. Ситар – традиционный индийский струнный инструмент, имеющий 9 струн, на котором играют с помощью медиатора в виде когтя. Имена девушек смутили героя, так как полностью повторяют таковые из одного старого советского фильма под названием «Белое солнце пустыни». Имя, которое он дал вашу оттуда же. Фильм реально старый и реально хороший. Глава 26. Арка. Арабская ночь. Глава 26. О людях и джиннах. Сколько я наблюдаю за людьми, столько я поражаюсь нашему разуму, что подобен глине, которой придают форму умелые руки гончара. И этих рук много. Наши близкие, наше окружение, люди, живущие в нашей общине, исторические события прошлых и нынешних эпох, повседневный быт, все проявления культуры, подобно тому, как руки придают форму глине, все это придает нашему разуму форму. Как ракушка, куда разум прячется, создается та маленькая коробочка, в которой живет наш разум. Но не только от сорта глины и умелости рук зависит надежность ракушки для разума, важен и обжиг. Нужен огонь, что закрепит форму навсегда. Если не будет огня, то под любым ударом судьбы форма разрушится, сомнется, растечется аморфной массой. Да и со временем, если не обжечь глину, она потеряет свою форму и станет куском глины. В случае человеческого разума огнем служат конфликты и вызовы, которые проверяют ракушку на прочность. Гибель родителей у тебя на глазах, голод, Когда ты съедаешь родную тетку, изнасилование родной сестры у тебя на глазах, монстры, пришедшие из пустыни. Если это тебя не сломало, то ты стал сильнее, форма твоего разума стала жестче. Так, будучи совсем детьми, когда разбивается наша любимая чашка, мы способны прореветь до самого вечера и долго скорбеть по ней. Но если мы переживем это, то закалимся и, будучи взрослыми, мы просто смахнем осколки и купим точно такую же новую. Но нельзя переборщить с огнем, иначе изделие станет хрупким. Если огня будет мало, то горшок покорежит и он будет мягким, как печенье. В правильных руках, из правильной глины, согласно правильным технологиям, можно обжечь пластину тверже стали. Кажется, я начинаю понимать Поттеров, сколько трудов было вложено, чтобы собрать нужную глину, чтобы воспитать нужный сосуд, чтобы обжечь его в огне, чтобы получился я, но мой разум лишен границ. Выходит, что я – это вода, наполнившая сосуд под именем Гарри Поттер, и он был так совершенен, что его я запомнил, несмотря на то, что сосуда больше нет. Я поглядел на огонь в костре, поднял голову к блестящим звездам, обвел лагерь взглядом. Где-то там лежит братская могила 40 разбойников, рядом с ней сидит на троне их главарь Саид, а рядом в горшке масла покоится предатель, который решил на старости стать местным халифом. Ваш дежурит и смотрит за мной, в небе кружат вороны, выискивая добычу, рядом играет на ситаре Сильфера. Напротив меня в повалку лежат женщины из оазиса, которых угнали с собой разбойники. А я продолжаю поражаться крепости их разума. Дети эпохи Земли 1, слишком изнеженные, слишком слабые, немного надави и они сломаются, они опустят руки, побегут к маме. Даже профессор Лорито особо не зверствует, так, больно пощипывает. А вот Шифу работает по-другому, просто по-другому. Если ты сам не будешь себя ломать, то ты никому не нужен. Но была ли такая пластичность, хорошо или все же вредила человеку? Может, проблема в обжиге? Нам надо много времени, чтобы из глины вылепить прекрасный сосуд. Выходит, проблема в руках. Чем больше рук, тем больше надо времени. И нужны испытания, которые закалят, которые закрепят форму. Выходит, что разум не горшок, но все равно ракушка. Множество вопросов и слишком мало места и времени, чтобы проверить и испытать, какая формация лучше, а мне еще соединять два мира. Я покачал головой и вновь уставился на спящих девиц. Только сегодня их безжалостно насиловали, только вчера убили их родных и близких, два дня назад они жили в оазисе, где все равно боялись голода, где в любой момент из пустыни могла прилететь саранча или из-под земли вылезет что-то страшное, где тебе приходится жить малой общиной и меняться девицами с другими оазисами и общинами, чтобы племя не вымерло. А учитывая повышенный фон радиации, мутации хватало и без застоя крови. Поэтому мне оставалось лишь удивляться, как они легко это пережили, как мало им надо для спокойной жизни, как мало в себя включает ракушка их разума. Сегодня они чисты, сыты, в теплых одеждах, спят у костра, чувствуют себя в полной безопасности. Даже сложно понять, почему они так быстро прониклись ко мне симпатией. Неужели моя дипломатия Рангас настолько эффективно работает? А может, они просто впервые в жизни захотели поверить хоть в какого-то? Поверить, что жизнь – это не кромешный мрак, в котором ты выживаешь, что там есть и свет, под которым можешь жить. Свет, даруемый надеждой, я, Аки Прометей, принес его им, и когда в твою жизнь этот свет приносит приятной наружности, воспитанный и вежливый юноша, который с достоинством и уважением относится к тебе, когда он делится едой и водой, даже не думая просить что-то в ответ, какой бы твердой ни была форма твоей ракушки, тебе хочется верить, что твой мир не только мрак. Выходит, что разум, ракушка или горшок, который лепит слоями, обжигая слой за слоем, и разум – это горшок, который ракушка. Сложно мне понять этих людей и их поступки, особенно, когда ты сам сломан или поломан был изначально. Мне надо всматриваться в лица, думать о жестах и мимике собеседника, анализировать с огромной скоростью, при этом постоянно думать о мимике и моих жестах, и все равно чужая душа для меня потемки. Насколько же тяжело Сильфире со мной, но нет, она продолжает загадочно улыбаться и играть на ситаре. В сказании все было как-то проще. Жиреющие бароны хотели жиреть дальше, поэтому нападали на соседей, когда считали, что готовы или сосед созрел. Они особо не задумывались, а что там дальше двух-трех соседей впереди. Зачем? Ведь за ними не явится Золотая Орда или еще что-то подобное, а когда явится, будет уже поздно. Крестьянин же хотел, чтобы барон не лютовал и оставил хоть чуточку зерна больше, чем в прошлом году, но против воинов в латах особо вилами не повоюешь. Вот и выходило, что мир барона маленький, а крестьянина еще меньше. Высшие духи, которые были за языческий пантеон в сказаниях, их мир был примерно равен миру баронов. Вот соседи, а что за ними, нам плевать. Вот наши верующие, пусть плодятся и размножаются, усиливают нас, и можно время от времени сходить на соседа. И даже создание рейха не изменило их ментальность, она слишком уже затвердела. Выходит, вода делает глину мягче, делает ее податливей. Выходит, я, это вода, что меняет форму, а Дамблдор огонь, что закрепляет новую форму. Но если форма слишком затвердеет, то вода ее разрушит, появится трещина, и разум может быть разрушен. Я должен быть осторожен. А что же у нас на Земле один? Век гуманизма, идеи социализма, где у детей есть детство, время, когда они могут быть слабыми и глупыми. Время, которое проходит, и приходится расставаться с детством, и это настолько болезненно, что многие горшочки не хотят лезть в печку. Так и оставаясь детьми, податливой глиной, которая превращается в месиво со временем, когда новые тревоги накладывают умелые руки сверху, а у разума закрепленной формы нет, нет основы для новой информации. ХМ, наверное, поэтому у многих людей каша в голове, но где проходит граница мира человека просвещенного? Его нация, его соседи, его небольшая семья, может все человечество, как у меня? Нет, все даже хуже, чем у барона, мир человека эпохи атома еще меньше, чем у крестьянина, который заботится о хуторе. Мир человека цифровой эпохи, это он сам, мир одиночества, мир одного. Зачем о ком-то думать, когда есть ты сам и надо заботиться только о себе? Всегда есть рабочие на фабриках и заводах, если их не станет, есть страны, откуда готовы поставлять дешевую еду. Зачем напрягать себя, когда есть кто-то другой, кто позаботится о тебе, о себе, о нации, народе, о людях в целом? Живи, потребляй, наслаждайся жизнью, ведь твои предки пролили море крови, чтобы достичь нынешних высот. Ведь есть я, кто спасет все человечество, даже если для этого понадобится его разочек убить. Поэтому расслабьтесь и разрешите мне принести вам боль, которая вас научит, а-за-за-за. МГХМ, ладно, выходит, что проблема не в эпохе, тогда очевидно, что проблема в людях. Как только человек теряет ориентир, он перестает развиваться. Крестьянин доходит до края хутора и остается на нем, боясь идти дальше в лес. Барон остается на границе своих владений, боясь зайти к соседям. Человек эпохи атома остается в своем колесе дом-работа-бар, не желая выйти за рамки общества, выбраться из своей ракушки. Аналогично произошло и здесь. Назовем этот мир арабской ночи. Ведь сознание людей здесь словно спит, и его пора разбудить. И нет ни одного доброго волшебника, который бы это сделал. Выходит, эта ноша лежит на моих плечах. Сила личности плюс 5, сила духа плюс 10. Но выбора нет, я сам избрал свой путь. А значит, надо думать, надо решать, надо создавать план спасения человечества, его развития, план содействия человечеству, его развития и улучшения, перехода на новый уровень. И вот, что я узнал от местных девок, что заставило меня задуматься о людском разуме. А может, то игра ситара заставила меня немного пофилософствовать. Окружающий мир есть великая пустыня, это все знают. И за пределами великой пустыни нет ничего, кроме великой пустыни. В центре, судя по координатам, не совсем так, я бы сказал, ближе к юго-западу пустыни, стоит город Аграба. Сам же город или существовал до великого пиздеца и ему просто повезло выжить, или Аграба была основана в скором времен после наступления ВП. Где и почему произошел великий пиздец и был ли такой, местные девушки не знают, а все знают, что мир всегда был таким, каким его сотворил Аллах. То есть Аграба, центр мира, вокруг пустыня. За пустыней ничего нет. Аграба расположена в огромном ущелье, окруженном со всех сторон скалами, и так повезло, что по дну ущелья течет полноводная река, а вокруг есть водоносный пласт земли, где все бурят себе колодцы. Есть массивы плодоносной земли, которую не разносят ветры пустыни, и там можно даже сады выращивать, чем султан и занимается. Вот тебе город, вот тебе законы султана, вот его вооруженные люди, вот его имамы, которые несут слово Аллаха. Не подумайте, что султан что-то сам выдумывает, все по заверению небес. Ага, я когда спросил, как Аллах выглядит, Каждая из девушек выдала свою идею и представление о нем. И чего там только не было, и небо, и огромная змея, и пустыня. Вот Саида, как самая умная и хитрая, чуть ли не мой словесный портрет нарисовала. А все потому, что Корана на них нет, все знания о небесном и тому подобном имамы из уст в уста передают, да во время намаза зачитывают. Так что неудивительно, что у них такой бардак творится, как в голове, так и в обществе. Читать – страшное колдунство, которым владеют лишь визири султана. Писать – побойтесь Аллаха, за такое и руку могут отрубить. А что вы хотели? Стража читать не умеет, вдруг ты там пишешь. Султан, хуйло, так еще и судья читать не умеет или ты писать не умеешь. Вот написал, казнить нельзя, помиловать. А судья прочитал, казнить нельзя помиловать. Так что лучше не читать, не писать, слушаться имама, ходить вовремя на намаз, платить оговоренный налог и за пределы ограбы носа не казать. Так предки жили, тебя родили, значит и ты так живи. А за пустыней ничего нет. Все, кто ходил, назад не вернулись. Не ограбой единой богата великая пустыня, в ней существовала система оазисов благодаря гигантским термитам или еще каким-то насекомым на них похожим. Местные их пискареями звали. Сведения о существах варьировались, и были эти насекомые по размеру от маленькой собачки до целого слона. При этом, то обладали крыльями, то нет, то было у них 6, то вообще 40 ног. Девки их никогда не видели, но вот двоюродная сестра снохи знала одного башмачника, которому его надежный друг-караванщик. Ну вы поняли, эти насекомые копали песок откуда-то снизу и делали вентиляционные отверстия в песке, а потом внизу находили газ под давлением или артезианскую воду. И после складывался их подземный город, освобождая воду, слои грунта и подземные ресурсы. Тем самым образовывались оазисы, а если не везло, то просто часть пустыни внезапно проседала вниз. А так как местный султан из одного города был наследником просвещенной эпохи, то отлично знал, что такое политические ссылки. Вот и слал в оазисы всяких, кого убить жалко, а выгнать в самый раз. Вот подбиваешь людей менять порядки, бери семью, детей, близких, вот еще немного крестьян и пиздуй в оазис жить, там и наводи своим порядки. Если выживешь, глядишь, что-то полезное переймем. Разбойники брались из сословия стражей, когда один из них начинал думать, что воину строго противопоказано. Тогда такой думающий понимал, что сам может быть султаном. Тогда он брал своих братьев и надежных солдат и подламывал караван, который сам и сопровождал. Получал стартовый капитал, а потом, зная некоторые секреты сословия, начинал устраивать грабеж и разврат. Например, Саид, главарь 40 разбойников, знал об этом каньоне, которого не было ни на одной карте Аграбы. Да и карты здесь были больше путеводителями, чем картами в нашем понимании. Например, путь до Аграбы выглядел так. Стань лицом к заходу, найди путеводную звезду по левую руку и шуруй направо, пока не придешь. Аналогично так со всеми оазисами и каньонами, так что дальше 2-3 оазисов от Аграбы ничего не было. Или точнее сказать, ничего не исследовалось, так как нет причин, как говорится, в Багдаде, тьфу ты, в Аграбе все спокойно. Я бы рассказал про эрозию почвы и о том, что большая часть людей уже рождается с некоторыми изъянами. Мутанты рождаются из-за высокого фона радиации, из-за нее множество женщин потеряли фертильность, много низких, слеповатых, колченогих людей. И это не самое страшное, вид не вырождается, а вот Аграба умирает, очень медленно и незаметно, почти, как затухание солнца. Какими высокими скалами не была бы защищена Аграба, какой бы полноводной ни была река, песок все равно засыпет, рано или поздно, убивая грунт и осушая реку. Так что людей надо спасать, и у меня уже было 2 готовых варианта. Открыть врата, подрубить к источнику, вызвать крысы и угнать всех в рабство, зачищать следующий круг ада. Но тут были подводные камни, смешение культур, воздействие ада на людей, восстание и все такое. Я все еще подумывал об интеграции ада в землю один, а для этого люди должны быть равными, а не поколениями рабами. Второй вариант, как обычно, был долгим и нудным. Осесть в городе, начать внедрять чудеса, просвещать, может даже промыть султану голову и взять в жены его дочь. Начать с Джафаром играть в шахматы, надеюсь у них остались шахматы, найти к нему подход, организовать двор. В общем, спустя пару поколений и 100 лет будет заложен фундамент следующей изумрудной башни. А на этот план у меня нет времени и желания. А значит, надо собрать больше сведений и устроить им такое потрясение, которое заставит выйти из раковины. Если кругом одна пустыня и бежать можно только в иной мир, то надо поговорить с тварью из камина, которая река в небе, и забрать молодых и смелых отсюда куда-то нахуй. Можно в места поприличней, человек так 300, поровну мужчин и женщин, снарядить их в какой-то мир уровня Ирландии, и овец дать побольше. Но для начала надо собрать еще информации, метла уже зарядилась, так что слетаю в космос глянуть очертания континентов, что и как тут по планетарной системе происходит. А то, если к нам летит космический кубик и мы все будем ассимилированы, то надо быстрее шевелить булками. А там, пусть песок ассимилируют эти борги. Стоило закинуть ногу на метлу, как почувствовал своим седалищем, что надо будет летом к дяде Барри сходить, чтобы он мне на метлу навесил всякого, а то сидеть на метле как-то не кайфово. А может это от того, что я на велосипеде привык кататься. Но все же сидушка не помешает, да и сидельные сумки, руль приделать, а там и фары поставить. Вот это я понимаю метла. Хотя Астра Денибола славный дух и форма для метлы идеально Денеболе подходит. Родом Денибола из народа света звездного, я до конца не уловил концепцию их существования, типа что-то уровня света уходящего за горизонт событий при наличии эфира. Впрочем, Денибола особо не поняла и наше существование. Сам дух рожден, чтобы пронзать пространство, одержим скоростью, любознателен, с радостью согласился сидеть в инвентаре, пока не нужен для полетов, все равно остальное для него скукота. Астра Денибола агендер и не понимает определения пола, сексуальности, для него главное решение уравнений преобразования эфира для более лучшего и эффективного перемещения в пространстве. Он просто одержим расчетами и вычислениями, так что я прикрепил к нему коробку с оперативной памятью и небольшим интерфейсом ввода-вывода от калькулятора. Астра Денибола просто писался от восторга и был счастлив, что отозвался на мой зов, а то про нас демонологов, как про эксплуататоров говорят в его родных землях. Он же потом и подговорил остальных корешей прыгнуть на мои эксклюзивные метлы. А теперь, в открытый космос. Мда, однозначно, даже нахуй будет лучше, чем здесь. Местная планетка заставляла немного переосмыслить устройство космических тел в целом. Я добрые 20 минут рассматривал планету с орбиты, особенно ту часть, где не хватало ее куска. Словно что-то изнутри подорвало ядро и выбросило кусок в космос. И там был кусочек приличный, размером с Европу по самые Уральские горы. А вот очертания континентов были мне незнакомы, зато был лучик надежды, пустыня была вполне конечной. С одной стороны пустыню окружали какие-то мертвые земли с вулканами и прочим, строго напротив них была какая-то арктическая пустошь, полностью покрытая снегом. Я бы с радостью сейчас лицо сморщил и почесал себе бровь, но из-за функционала метлы не могу. Устройство этой планеты абсолютно не билось с моими знаниями об географии природных зон. Значит, творилось какое-то настоящее волшебство. Зато нашелся океан, к которому имела выход великая пустыня. А также виднелись обширные земли с лесами, джунглями и травами. Я уже молчу про существование других континентов, куда можно добраться. Только вот, как же эта планета существует, если ядро охлаждается? Может, местная звезда куда побольше будет? Хм, выходит, что да, Меркурий должен быть здесь по идее, но его нет. Ага, вот и спутник этой планеты, какой-то он маленький и, судя по моим наблюдениям, вращается медленнее и движение у него иное, чем у нашей Луны. Ладно, сделаю пару кружочков, погляжу что с Луной, а заодно погляжу в телескоп, что по планетарной системе творится. И я чуть не врезался в космический пончик. Была бы у меня лаборатория, в которой можно безопасно закрыться от мира, я бы кусочек на исследование взял. А так, раз оно в космосе, его сюда кто-то запустил, так как оно летело от планеты, а не к ней. У меня в голове нарисовалась картина космического вторжения сластей, которые хотят отомстить людям и сожрать их в ответ. Миленький кексик со взбитыми сливками вместо шлема и вооруженный сахарным леденцом в виде копья. Бррррр, ну и херня мне местами мерещится. Но сластей на орбите хватает, что за? А, ну понятно, здесь же существуют джинны, а все это запросто может быть последствиями выполнения желаний. Вот захотел кто-то, например, чтобы ассоциации свободных штатов не стало, раз и дыра в планете, так как АСШ – это политико-географическое образование, так и со сластями, кто-то загадал их, чтобы дети чаще к дантистам ходили, а кто-то повелел выбросить их в космос, так как у него диатез или диабет, вот и бесится. Или это мог бы быть один и тот же человек, который разочаровался в желании, В общем, надо искать Джинна и разбираться, что это за существа и какой предел их возможностей. В космосе было все тихо и спокойно, комет конца света не наблюдается, планета Нибиру не вышла из тени пояса Кайпера, Марс. О, вот это интересно, Марс обитаем, города под куполом, снуют какие-то гуманоиды, но точно не люди. Города под куполом очень нерациональны, лучше делать обзорные пещеры, а города строить под землей. А из того, что я видел, купол у них сплошной, а не сегментный, как строил бы я. Мало того, что построить такое сложно, так еще и первый метеорит накроет весь город целиком. Выходит, я попал в какой-то очень постканон во вселенную Джейн Картер, даже и не знаю, как реагировать. Джейн была той еще Мэри Сью, и большая часть ее достижений могла быть преувеличением. Да и не очень помню тонкости ее истории. У нас на Земле один есть похожие произведения «Принцесса Марса», но там главный герой мужчина, а мне перечитывать в такой интерпретации не хотелось. Я еще поболтался в космосе, пока не начал кончаться заряд, повздыхал, что на Луне жизни нет и даже роботами не населена. А судя по наблюдениям, на Марсе не ждет меня дочь диктатора Элита, больная ксенолюбка, которая ждет своего принца из космоса. Существует такая особа, я бы под личиной дяди Сева ее выкрал, они бы нашли общий язык. А раз нет, то и на Марсе мне делать нечего. В лагерь я вернулся только под утро, когда уже все встали и начали готовить завтрак. Готовили обильно и собирались заправиться конкретно так, видать, опять ментальность сыграла свою роль. Надо есть, пока не испортилось. Корабли пустыни проклятые, но мне грех жаловаться, поесть я люблю и надо мне много. За всем этим истинько наблюдал ваш, возвышаясь темной фигурой в черных доспехах из костяных пластин и стянутой кожи. Пластины и кожа были необычными, созданные из тварей, населявших ад, так что очень хорошо пропускали эфир и замечательно хранили тонкую мифриловую нить. Правда, доспехи еще были недоработаны, я думаю уложить во внутреннюю часть еще камни с контурами, чтобы облегчить создание заклинаний. Еще надо наконец-то сесть и подумать над внешними батарейками или как их собрать хотя бы, а то внутренние мифриловые могли хранить эфир, но очень быстро он выветривался. А то мир арабской ночи показал, что не всегда есть источник под рукой. Вооружен был ваш четырьмя саблями и перевязью кинжалов на поясе и на груди крест на крест. Сабли крепились за спиной. Как же я намучился с ебаными ножнами и механизмом крепления, а все ради того, чтобы ваш пафос на их выхватывал. Вот нужен ему тот пафос, носил бы, как белый человек, на поясе. Но нет, ему надо не только эффективно убивать, но и красиво. Еще мне лекции про эстетику читает, а мне что делать? Я социопат, у меня проблемы с долговременными чувствами и восприятием прекрасного, мне куда важнее эффективность. Да и мечи он пока носит заводские, я хотел выковать ему сабли лично, создать что-то уникальное, но пока дальше чертежей и идей ничего не выходит. Мне хочется всего, сразу, и чтобы заебись было, а выходит пока не очень, сказывается и отсутствие опыта оружейника, и отсутствие опыта работы с оружием. А то я в своей жизни видел пару образцов, и на этом весь опыт с саблями заканчивается. Я даже мое солнечное копье не могу повторить, хотя очень бы хотелось. Женщины отнеслись к моим демонам в виде ваша, воронов, сельфира и стайки крыс, вполне себе спокойно. Видать, демоны, или шайтаны, как их здесь называют, явление вполне себе обыденное. А так как мои демоны не насильничают, не грабят, не объедают, так еще защищают и по хозяйству помогают, да еще могут за себя постоять, то какой я Геур после этого, я уважаемый эфенди уровня царя Соломона. Кстати, последнего они не знали, а на показанный его нож, только Ирис воскликнула: «Вот это, нож! Вот если бы у меня демон был маленький, слабенький, только сказки умел читать и хуй сосать, то тогда можно было меня демоном камнями забить». И по словам девок, у султана была пара шайтанов на службе, но их особо народу не светит. Да и сказки про джиннов существовали, только вот ни одного подтвержденного факта встречи.